Массаж при бронхиальной астме. Бронхиальная астма – хроническое заболевание инфекционно-аллергической природы, для которого характерно появление приступов удушья. Приступы обусловлены спазмом бронхиолярной мускулатуры, который возникает под влиянием различных веществ растительного или лекарственного происхождения. Заболевание появляется в результате особого предрасположения организма, в котором существенную роль играет понижение порога возбудимости вегетативной нервной системы. Приступы часто протекают остро, нередко ночью, когда преобладает тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Во время приступа резко затрудняется выдох, воздух полностью не выходит из альвеол, что приводит к растяжению альвеол и развитию эмфиземы. Продолжительность приступа может быть различна. Грудная клетка во время приступа сильно расширяется, дыхание свистящее, лицо синеет, появляется мучительный кашель. Приступ заканчивается отделением небольшого количества вязкой стекловидной мокроты. Межприступные периоды могут быть различной продолжительности. Бронхиальная астма, протекающая с частыми обострениями, приводит к развитию эмфиземы легких и легочно-сердечной недостаточности. Лечение таких пациентов должно быть комплексным. Одним из важных составных элементов комплексной терапии является массаж, который применяется в межприступном периоде. Цель массажа – укрепление дыхательной мускулатуры, повышение работоспособности, укрепление нервной системы, усиление тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, ликвидация спазма бронхиолярной мускулатуры. Массажу подвергают всю грудную клетку и мышцы шеи и надплечья. Чаще массаж приходится выполнять в положении пациента сидя, так как большинство из них плохо переносят положение лежа. Начинают массаж с задней поверхности грудной клетки, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание снизу вверх и в стороны с захватом надплечий. Прием выполняют одновременно обеими руками на обеих половинах спины и надплечьях. Второе. Легкое попеременное растирание ладонями обеих рук. Третье. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Четвертое. Легкое пиление. Пятое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Прием выполняется одновременно обеими руками, снизу вверх и латерально. При этом захватывают надплечья и боковые поверхности грудной клетки и шеи. Седьмое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Восьмое. Валик. Прием выполняют одновременно обеими руками, веерообразно, снизу вверх и в стороны. Девятое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Десятое. Штрихование четырьмя пальцами в продольном или поперечном направлении. Одиннадцатое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Двенадцатое. Легкое и частое похлопывание или рубление. Тринадцатое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. После этого массируют мягкие ткани вдоль позвоночника по паравертебральным линиям, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль позвоночника снизу вверх от уровня 12-го грудного позвонка до затылочной кости. Второе. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Сдвигание четырьмя пальцами в продольном направлении по крестцево-остистой мышце. Пятое. Отглаживание двумя большими пальцами. После этого приступают к массажу передне-боковой поверхности грудной клетки. Массажист при этом стоит позади пациента. На передне-боковой поверхности грудной клетки выполняет следующие массажные приемы. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание одновременно обеими руками. У женщин поглаживание выполняют от ключиц до уровня молочных желез, а у мужчин от ключиц до нижнего края грудной клетки. Второе. Попеременное растирание на той же поверхности. Третье. Легкое плоскостное поглаживание снизу вверх к плечевым суставам вдоль волокон больших грудных мышц. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеих рук в том же направлении и по тем же линиям. Пятое. Легкое плоскостное поглаживание. Шестое. Легкое похлопывание. Седьмое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Все указанные выше приемы необходимо выполнять медленно и ритмично. При массаже грудной клетки необходимо уделить особое внимание межреберным промежуткам с 6 по 9, где часто наблюдается повышенный тонус межреберных мышц. В этих межреберных промежутках выполняют поглаживание и спиралевидное растирание подушечками 4 или 1 среднего пальца. Приемы необходимо выполнять мягко, плавно, не применяя большой силы. Приемы начинают от грудины и заканчивают вблизи позвоночника. Удобнее массировать межреберные промежутки не с обеих сторон одновременно, а только с одной стороны. Если массируют межреберные промежутки справа, то массажист это делает правой рукой, стоя позади и немного слева от пациента. Вся процедура массажа заканчивается сдавлением грудной клетки в момент выдоха. Сдавление грудной клетки выполняет следующим образом. Стоящий позади пациента массажист своими руками охватывает грудную клетку пациента. Кисть правой руки массажиста захватывает предплечье левой руки чуть выше лучезапястного сустава. Пальцы левой руки массажист сжимает в кулак, который упирается в эпигастральную область пациента. Массажист подает пациенту команду «вдох» и дожидается его окончания, после чего подается команда «выдох», и в это время массажист начинает сжимать одновременно обеими руками грудную клетку пациента. Давление рук массажиста медленно увеличивается и становится максимальным в конце выдоха. Кулак левой руки массажиста давит осторожно на брюшную стенку, помогая выдоху пациента. Когда выдох закончен, необходимо сделать задержку дыхания на несколько секунд. На первых процедурах достаточно задержка дыхания в течение 5-7 секунд. После этого вновь подается команда «вдох», и массажист постепенно уменьшает силу давления своих рук. Сдавление грудной клетки на первых 2-3 процедурах повторяют 2-3 раза, а на последующих процедурах постепенно увеличивают. К концу курса число сдавлений можно довести до 10-12, в зависимости от их переносимости пациентам. Во время массажной процедуры массажист обязан внимательно наблюдать за состоянием пациента. При выполнении приема сдавливания грудной клетки недопустимо появление головокружения. Это говорит о передозировке. Появление головокружения есть сигнал к прекращению воздействия. После массажа пациент должен отдохнуть, сидя в течение 20-30 минут. Продолжительность процедуры массажа грудной клетки при бронхиальной астме до 20 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и повторяется регулярно через месяц-полтора.